Мерседес за 100 рублей в день. Следующий прием используется, когда вы пытаетесь уговорить человека приобрести более дорогой товар у вас вместо более дешевого у конкурента. Суть приема в том, что вы берете разницу между ценой своего товара и товара конкурента и в дальнейшем говорите не о своей цене, а лишь об этой куда меньшей сумме. Например, если вы предлагаете Mercedes по цене 60 тысяч долларов, и клиент взвешивает, купить ли ему автомобиль у вас или же удовлетвориться Audi за 53 тысячи долларов, можно забыть о 60 тысячах долларов и вести разговор о сумме в 7 тысяч долларов, убеждая покупателя, что выгоды от обладания Мерседесом стоят этой суммы. Для усиления приема его можно комбинировать с предыдущим, разделить уже вычисленную разницу между ценами еще и на срок пользования товаром или услугой. Например, продавец может поинтересоваться, сколько времени клиент планирует пользоваться машиной, и, получив ответ 5 лет, разделит 7 тысяч долларов разницы в цене на 365 умножить на 5 – 1825 дней, что даст ему около 4 долларов в день. Дальнейший разговор будет вестись вокруг того, что клиент может ездить на настоящем Мерседесе вместо Ауди всего за каких-то 100 рублей в день.